Голос Кореи. Сам себе пригласил беду. Под таким заголовком Центральное телеграфное агентство Кореи выступило с комментарием. В нем говорится: недавно Евросоюз, который в течение 3 лет вел расследование по делу уклонения от уплаты налога американской транснациональной компании Apple, постановил возложить на нее колоссальной суммой штраф, комментируя, что противоречит регламенту Евросоюза то, что отдельная компания пользуется льготными пошлинами. Комитет Евросоюза сделал окончательный вывод, что компания Apple обязана уплатить Ирландии всю сумму незаплаченных налогов. Постановление Евросоюза есть должный ответ Америке, которая, абсолютизируя только свои интересы, принудила другие государства к неравноправным экономическим отношениям. США – это суперразбойник, который на основании государственной политики занимается экономической агрессией и грабежом против других государств и регионов. То, что они шумно выступают за свободную торговлю, есть манипуляция для экономической агрессии и закабаления других. Проводимая в Америке экономическая неоколониальная политика пополняет только карман монополистов, которые составляют ничтожную часть населения, так что она игнорирует и собственный закон, и международное право. То, что на этот раз Евросоюз объявил Соединенным Штатам Америки войну с неплатежностью, мировая пресса рассматривает в свете нынешней действительности, когда везде и всюду с отпором сталкивается гегемонистская политика американской империи. Ее кампания по санкции против КНДР, игнорирующая ООНовскую харчу и всеобъемлющее международное право, заброшена в грязь, натолкнувшись на этой земле на тотальный отпор. США должны зарубить себе на носу, что их беззаконие, будучи объектом насмешки еще больших стран, принесет лишь еще большую беду и остепенится, подчеркивается в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи.